как братец-волк попал в беду. Дядюшка Римус приколачивал подметки к своим башмакам, а мальчик никак не хотел оставить в покое его молотки, ножи и шилья, так что старик даже нахмурился, будто сердится. Но скоро они опять помирились, и мальчик забрался на стул, глядя, как дядюшка Римус вгоняет в подметку шпильку за шпилькой. Тот, кто всем докучает и сует нос, куда не нужно, всегда попадает впросак. Вот, к примеру, взять братца волка. Чтобы ему сидеть смирно, никому не докучать. Так нет же, завел он дружбу со старым лисом, и привязались они к кролику. Прямо дохнуть ему не давали, и кончилось дело плохо. В такую переделку попал братец-волк. Беда. «Неужто, дядюшка Римус? А я думал, что волк оставил в покое кролика после того случая. Помнишь, как он выдумал, будто старый лис издох?» «Ты лучше не перебивай меня, потому что скоро мама позовет тебя спать, а ты закапризничаешь и отведаешь того самого ремня, что я сделал когда-то твоему папе». Джоэль рассмеялся. А дядюшка Римус, видя, что мальчик словно воды в рот набрал, продолжал. Братец-кролик ни днем, ни ночью не знал покоя. Чуть отлучиться из дому, глядь, пришел братец-волк, унес кого-нибудь из крольчат. Построил себе кролик соломенный домик. Его развалили. Построил он себе дом из сосновых вершинок. И тот простоял недолго. Построил дом из коры, и с тем беда. Всякий раз, как разграбят дом, одного крольчонка как не бывало. До того дошел кролик, совсем разозлился и, ну, бронится. Пошел, позвал каменщиков. Сложили они ему дом из досок на каменной кладке. Тут стало ему поспокойнее. Теперь он уж мог отлучиться, провести денек у соседей. Вернется, сидит у огня и курит трубку, газету читает, как полагается семейному человеку. Он вырыл лазейку в подвал, чтобы прятались туда крольчата, если случится шум по соседству. И хороший запор приладил к двери. Братец-волк только зубами щелкал, поживиться ему было нечем. Крольчата, те были уж очень пугливы, а кролик так расхрабрился, слышит, как скачет мимо волк, а у него уж мурашки по спине не бегут. Вот как-то собрался братец-кролик проведать братца енота, да вдруг слышит страшный шум и топот по дороге. Он и ухо насторожить не успел, как в дверь вбежал братец-волк. Крольчата мигом в подвал. А волк весь в грязи был, совсем запыхался. «Спаси! Спаси меня, братец-кролик!» — сказал волк. «Сжалься, спаси, братец-кролик! Собаки за мной по пятам чуть не разорвали! Слышишь, они бегут! Спрячь меня куда-нибудь, братец-кролик, чтобы они не нашли меня!» «Ну что же», — сказал кролик, — «вон стоит большой ящик, прыгай в него, братец-волк, и будь как дома». Прыгнул волк в ящик, захлопнулась крышка, звякнул крючок о петлю, попался братец-волк, а кролик свои очки надевает на нос, придвигает к огню качалку, табакерку открыл, взял добрую понюшку табачку. Долго сидел так братец-кролик, морщил лоб и все думал, думал. Тут волк подал голос из ящика. «Что, собаки ушли, братец-кролик?» «Никак, одна все принюхивается тут за углом». Взял кролик чайник, налил в него воды и поставил на огонь. «Что ты делаешь там, братец-кролик?» «Хочу угостить тебя чаем, братец-волк». А сам берет бурав и ну сверлить дырки в крышке ящика. «Что ты там делаешь, братец-кролик?» «Сверлю дырочки, чтоб тебе не было душно, братец-волк». Сходил кролик, принес дровец, бросил их в огонь. «Что ты делаешь там, братец-кролик?» «Огонь развожу пожарче, чтобы ты не замерз, братец-волк». Пошел кролик в подвал, привел всех своих деток. «Что ты делаешь там, братец-кролик?» «Да вот, рассказываю деткам, какой ты хороший сосед, братец-волк». Крольчата и рты зажали лапками, чтобы не смеяться. А братец-кролик взял чайник и давай лить горячую воду на крышку ящика. Что там за шум, братец-кролик?» «Это ветер свистит в трубе, братец-волк». А вода стала внутрь протекать. «Кто это щиплет меня, братец-кролик?» «Это блохи кусают тебя, братец-волк». «Ох, и кусаются же они, братец-кролик!» «Повернись на другой бок, братец-волк!» «Что-то жжет меня, братец-кролик!» «Это все блохи, блохи, братец-волк!» «Совсем заели, братец-кролик!» — сказал волк. А вода в дырочке — жур-жур, а вода в дырочке — жур-жур, а с кипятком шутки плохи. Как взвоет волк, как подскочит, и крючок отлетел вместе с петлей, и кролик кубарем с ящика. Выскочил волк и ну улепетывать во все лопатки. С тех пор живет братец-кролик спокойно, никто ему не докучает. А волк, если встретит его, вспомнит, как блохи кусались в ящике, хвост подожмет и в сторонку.